В городе сделали остановку, загрузили грузовик припасами. Часть припасов пришлось поместить в багажник на крыше вездехода. Динамит, пилы, бензин, кирки и лопаты, 50 галлонов отработанного машинного масла. Когда все было погружено, Гарри приказал Марии вести машину. Сам он сел на заднее сиденье. На переднем разместился один из местных ребят с картой. Машины покатили по шоссе, ведущему из долины. Гарри попытался разговорить ребят. Ему хотелось узнать их получше. Но ребята в разговор вступали не слишком охотно. Они отвечали на вопросы, причем отвечали вежливо, но каждый из них сидел погруженный в собственные думы. Через некоторое время Гарри откинулся на спинку сиденья и попытался расслабиться, отдохнуть. Но от этой позы в мозгу всплыло воспоминание о времени, когда вездеходом тоже управляла Мария. Воспоминание о времени ужаса, и Гарри рывком выпрямился. Автомобили выехали из долины. Гарри почувствовал себя голым, беззащитным. Чтобы добраться в эту долину, ему, Марку, Джоанне и Марии пришлось перенести слишком многое. Ему захотелось узнать, о чем думают ребята, и о чем думает девочка по имени Марилоу. Гарри никак не мог вспомнить ее фамилии. Ее отец был городским фармацевтом, но к аптекам она никакого интереса не проявляла. Похоже, гораздо больше, чем любая аптека, ее интересовал мальчик, рядом с которым она сидела. Гарри вспомнил, что этого мальчика звали Биллом. Билл и Марилоу ухитрились получить государственную стипендию. Остальные ребята считали их не совсем нормальными. Желания Марилоу и Билла простирались слишком далеко, вплоть до колледжа. Мария выехала к гребню горы. Гарри никогда не бывал здесь прежде. На самой вершине гребня виднелись движущиеся огоньки. Люди шефа Хартмана продолжали рыть траншеи, возводить укрепления. Работы продолжались, несмотря на то, что уже была ночь, несмотря на пронзительный холодный ветер. Застава по ту сторону гребня охранялась только одним человеком. Стражник съежился в крохотном укрытии. Машина миновала заставу. Теперь можно считать, что они окончательно выехали из долины. Он видел это, он ощущал это. Машина выезжала во вселенский хаос, порожденный падением молота. Сделалось очень страшно. Гарри заставил себя сидеть тихо. Заставил себя не кричать Марии, чтобы она тормозила, чтобы она возвращалась обратно, туда, где безопасно. Хотелось бы знать, ощущают ли то же самое остальные. Лучше не спрашивать. Пусть каждый из нас считает, что никто кроме него самого не боится. Что никому кроме него самого не хочется обратиться в бегство. В неестественном молчании пассажиры вездехода продолжали ехать дальше. Местами дорога была размыта, но машина объезжала разрушенные участки. Гарри отмечал в памяти те места, где дорогу будет легко заблокировать. Указывал на эти места остальным, сидящим в машине. Шел перемещающийся с дождем снег. За окнами машины густая тьма. Видно было плохо. Карта показывала, что вездеход уже выехал в соседнюю долину. К югу лежали горы гораздо более низкие, чем те, что окружали твердыню. Здесь и произойдет сражение. Внизу тянулся один из рукавов реки Тули, главной линии обороны твердыни. Далее лежали земли, которые Харди даже не пытался удержать. Через несколько дней, а может быть всего через несколько часов, эта долина, по которой они сейчас едут, превратится в поле сражения, в поле смерти. Гарри попытался представить. Шум, непрерывный шум, тарахтение автоматов, треск винтовочных выстрелов, грохот мортир, взрывы динамита, крики раненых и умирающих. Здесь не будет спасательных вертолетов и полевых госпиталей. Во Вьетнаме раненые часто попадали в госпиталь быстрее, чем оставшиеся дома гражданские после уличной катастрофы попадали в больницу. Здесь таких благоприятных возможностей у них не будет. У них. Не у них, подумал Гарри. У меня. Кто это сказал? Разумно действующая армия должна обращаться в бегство. Кто-то? Но куда бежать? В Сьерру. Бежать к Гордону и Энди. Разыскать сына. Долг мужчины быть со своими детьми. Прекрати. Веди себя, как подобает мужчине, приказал сам себе Гарри. Вести себя, как подобает мужчине. Это спокойно сидеть в машине, везущей туда, где тебя убьют? Да, иногда. На этот раз да. Думай о чем-нибудь другом. Например, о Морин. Есть ли у меня шансы? Размышления на эту тему радости тоже не принесли. Самому непонятно, почему он так поглощен Морин. Ведь он едва ее знает. Они провели здесь вместе день. С того дня прошла целая вечность. С тех пор им еще выпало любить друг друга. Три раза, украдкой. Не настолько много, чтобы не мыслить без нее свою дальнейшую жизнь. Может, он тянется к ней, потому что она гарант безопасности, силы, власти? Вряд ли так. Гарри был уверен, что тут какие-то иные причины. Но если рассуждать объективно, что это за причины? Верность? Верность женщины, любовником которой он оказался? Что-то вроде той верности, которая связывала его с Лореттой? Такой ответ Гарри никак не устраивал. Во мраке виднелись огни, несколько огней. Светились окна домов, расположенных на будущем поле битвы. Эти дома еще не были покинуты обитателями. И те, кто оставались в этих домах, не занимали мысли Гарви. По-видимому, им уже все известно. Вездеход ехал все дальше. Пассажиры его молчали. Машина выехала к южному рукаву реки Тули. Пересекла его. Теперь дороги назад не было. Группа Гарви оказалась вне пределов обороны твердыни. И помощи ждать неоткуда. Гарри ощутил, какое напряжение охватило его товарищей, и от этого, как ни странно, на его душе посветлело. Каждый из сидящих в машине боится, но никто не выказывает этого вслух. Вездеход повернул к югу, перевалил через гребень к следующей долине. Земля по обе стороны дороги была ровная, гладкая. Гарри приказал остановиться и установить мины. Мины были самодельные, банки, в которых динамит со взрывателем, а поверх – гвозди и битое стекло. Сверху в каждую банку был вставлен ружейный патрон, а точно над патроном – присыпанная землей доска с торчащим из нее гвоздем. Мария глядела, недоумевая. «Как вы заставите их именно в этом месте сойти с дороги?» – спросила она. «Вот для этого-то мы и взяли с собой масло». Гарри вместе с ребятами откачили бочку с машинным маслом на обочину дороги. «Когда будем проезжать мимо, выстрелим, пробьем в бочке дыры. А если дорога залита маслом, пройти по ней невозможно. Во всяком случае, проехать невозможно». Поехали дальше. Гребень, долина, гребень, долина. Дорога извивалась, пересекая впадины гребней. Местность была неровная, частично залита водой. Они уже отъехали на 10 миль от твердыни, когда встретили первый грузовик с людьми Дика Вильсона. Грузовик был забит женщинами, детьми и ранеными мужчинами. И всяким домашним барахлом. Наверху и по бокам грузовика были привязаны корзины, наполненные всем чем угодно. Кастрюлями, сковородками, ни на что не нужными предметами мебели, драгоценной пищей, драгоценными удобрениями, бесценными боеприпасами. Кузов грузовика был покрыт брезентом, под которым вперемешку находились люди и вещи. Жалкое имущество, но теперь это было все, чем недавно владели эти люди. Через несколько миль повстречали еще несколько грузовиков, потом две легковые машины. Водитель последней легковушки понятия не имел, следует ли ожидать еще машин. Вездеход пересек широкую реку. Гарри велел остановиться и установить динамитные заряды. Местонахождение взрывателей отмечалось обломками камней, так что любой из группы мог без труда разыскать мины и взорвать мост. Небо на востоке приобрело слабо серовато-красный оттенок. Вездеход как раз достиг вершины последнего гребня, за которым начинались низкие покатые холмы, земля Дика Вильсона. Вездеход продвигался вперед с осторожностью. Все понимали, что новое братство может кинуться в погоню за людьми Дика Вильсона, может выслать солдат для охраны дороги, но никто не вставал на пути вездехода. Машину остановили, прислушались. Издалека доносились отзвуки редкой пальбы. «Ладно», — сказал Гарви, — «принимаемся за работу». Гарви и его товарищи валили деревья. Дорогу перегородили завалом, точнее лабиринтом из стволов и деревьев. Машина могла бы пройти, но только медленно, осторожно, останавливаясь, пятясь назад и разворачиваясь. Подготовили динамитные бомбы и установили их в подходящих местах, чтобы швырять сверху на дорогу. Потом Гарви послал половину своего отряда на фланги, остальных отправил с вершины холма пониже. Ребята подпиливали деревья, чтобы впоследствии, когда будет нужно, их можно было легко бы свалить. Ушедшие на фланге и сам Гарви слышали визг пил, а иногда и резкое бах. Такой звук производит взрыв половины динамитной палочки. Серое небо над Хай-Сьеррой превратилось в красное. Вернулись те, кто валил деревья. «Еще спилить пару деревьев, да взорвать заряды, и дорога станет непроходимой на целые часы», – доложил Билл. «Так что заблокировать ее труда уже не представят». «Мне кажется, что лучше это сделать прямо сейчас», – сказал кто-то. Билл оглянулся, потом снова повернулся к Рэндаллу. «Может быть, подождем машину мистера Вильсона?» «Да, подождем», – сказала Мария. «Будет ужасно, если мы перегородим дорогу перед своими же». «Разумеется», – согласился Гарф. «Если братство появится раньше Дика, перед завалом им придется остановиться. Давайте устроим перерыв». «Стрельба стала ближе», – сказал один из мальчиков. Гарри кивнул. «Мне тоже так кажется, но наверняка сказать трудно». «По мусульманскому определению уже действительно расцвело», – сказала Мария. «Расцвет – это когда можешь отличить белую нитку от черной. Так говорится в Коране». Мария прислушалась. «К нам кто-то едет. Грузовики!» Гарви свистнул. Крикнул находившимся поблизости ребятам, чтобы они рассредоточились. На дороге никого не осталось. Они ждали, а шум мотора грузовика делался все громче и ближе. Машина вывернула из-за поворота. Завизжали тормоза, и она остановилась почти вплотную у поваленного дерева. Это был большой грузовик. В сером полусумраке утра он показался каким-то смутно очерченным предметом. «Кто вы?» – крикнул Гарви. «А вы кто?» «Вылезайте из машины. Мы хотим вас увидеть». Кто-то выпрыгнул из грузовика, встал на дороге. «Мы люди Дика Вильсона!» – прокричал он. «Вы кто?» «Мы из Твердыни!» И Гарви направился к грузовику. Один из мальчиков обогнал его. Немного обогнал. И, вскочив на подножку, заглянул в кабину. И тут же отскочил обратно. «Это не...» Закончить он не успел. Протрещали пистолетные выстрелы, и мальчик упал. Что-то тяжело ударило Гарви в левое плечо и опрокинуло его на спину. Стреляли все чаще. Из грузовика выпрыгивали люди. Мария Венс выстрелила. И сразу начали стрелять с обочин дороги и с нависших над нею скал. Гарви изо всех сил пытался разыскать свою винтовку. Падая, он уронил ее и теперь царапал землю ногтями. И никак не мог ее нащупать. «Ложись!» – завопил кто-то. и что-то шипящее, плюющееся искрами, шлепнулось прямо перед грузовиком и закатилось под него. Ничего не произошло, и не происходило целую вечность, стучали выстрелы. Но, наконец, динамит взорвался. Грузовик чуть приподняло, поплыл запах бензина. Затем грузовик взорвался. Вокруг разливался бензин, и огонь плясал в воздухе совсем рядом с лицом Гарви. Он видел мечущихся в пламени людей, мужчин и женщин, кричавших. Хлопали все новые выстрелы. «Прекратите! Прекратите стрелять! Вы напрасно тратите патроны!» К горящему грузовику бежала Мария Вэнс. «Прекратите!» Выстрелы смолкли. Не было слышно ничего, лишь треск пылающего грузовика. Гарви наконец нашел свою винтовку. В левом плече пульсирующая боль. Гарви боялся посмотреть, но все же пересилил себя и взглянул, ожидая увидеть кровавую рану. Но не увидел ничего. Вообще ничего. Он ощупал плечо. Было больно. Гарви растянул пиджак и обнаружил большой синяк. «Рикошет», — подумал он. «В меня ударила срикошетившая пуля. Она не смогла пробить толстую материю пальто и пиджака». Гарви встал и пошел вниз к дороге. Та девочка, Мэри Лоу, пыталась подойти ближе к костру. Двое ребят не пускали ее. Она ничего не говорила, просто старалась пересилить их. И все смотрела на горящий грузовик и разбросанные возле него трупы. «Он был мертв еще до того, как упал на землю», – закричал один из мальчиков. «Мертв, черт побери, ты ничего не сможешь сделать». Ребята, казалось, уже мало что понимали. Так они смотрели на пламя и мертвые тела. «Кто?» – спросил Гарви. Показал на труп мальчика, лежавший неподалеку от грузовика. Мальчик лежал ничком, спина его горела. «Билл Даммери», – ответил Томми Талисфен. «Что мы теперь будем делать, мистер Рэндл?» «Вы знаете, где Билл установил свои заряды?» «Да». «Покажите мне, пора их взрывать». Они двинулись вниз по склону. Быстро светало. 100 ярдов, 200. Наконец добрались над нависшей над дорогой скалой. Томми показал. Гарви нагнулся, собираясь поджечь Бигфорда в шнур. Но Томми схватил его за плечо. «Приближается еще одна машина», — сказал он. «Да и черт с ней». Гарви снова нагнулся к Бигфордову шнуру. Томми промолчал. Но Гарви выпрямился. «Мы успеем произвести взрыв до того, как они подъедут сюда. Вернись наверх и предупреди ребят. Все равно мимо горячего грузовика они проехать не смогут. И не приближайтесь к машине до тех пор, пока точно не выясните, кто в ней находится». «Хорошо». Гарви ждал, проклиная себя. Дика Вильсона, Новый Браст, Билла Даммери вместе с его госстипендией и девочку по имени Мэри Лоу. «Моя вина». Машина подъехала ближе, взбираясь по склону. Грузовик, набитый людьми. Никакого барахла не видно. На багажнике, на крыше кабины, стояли дети. Двое, закутавшиеся, чтобы защитить от ветра старомодные плащи. Грузовик подъехал ближе, и Гарви узнал мужчину, сидящего в кузове возле кабины. Это был один из фермеров, приходивших с Вильсона в Твердыню. Звали его Винш, кажется. В грузовике были женщины и дети. И мужчины, в измазанных кровью повязках. Некоторые неподвижно лежали в кузове. Перегруженная машина поползла вверх по склону. Гарви подождал, пока она пройдет мимо, потом поджег Бигфордов шнур и побежал вслед за грузовиком. Бежал изо всей мочи. За спиной взорвался динамит, но скала не обрушилась на дорогу. Перед завалом грузовик остановился. Сомнений, чей это грузовик, ни у кого не возникло. Ребята вылезли из укрытий. Винш соскочил на землю. Вид у него был измученный, но ни ранней повязок на нем видно не было. «На черта вам нужно было блокировать дорогу до того, как мы проехали!» – закричал он. «Заткнись, мать твою!» – в ярости завизжал Гарви. Он изо всех сил старался овладеть собой. Грузовик был набит ранеными женщинами и детьми. И все они были полумертвы от изнеможения. Гарви затряс головой. Его захлестывали обида, негодование и жалость. «Гоните сюда вездеход!» – крикнула Мария Вэнс. «Чтобы расчистить для них дорогу, нам понадобится лебедка!»